Ом наму Яни Махараджи Приавраты. Адха. Адха. Перевод стиха. Шри Шукадева Госвами продолжал. Первое сотворенное существо, Господь Брахма, это самый могущественный полубог во Вселенной, вершащий всеми ее делами. Он появился на свет от самого Бога, Верховной Личности. И с тех пор, зная, для чего сотворена Вселенная, неустанно заботится о благе всех ее обитателей. И вот однажды великий Брахма покинул высшую планетную систему, в которой находится его обитель, и в сопровождении олицетворенных вед и других приближенных прибыл туда, где предавался медитации царевич Приаврата. Шри Шукадева Госвами продолжал. Первое сотворенное существо, Господь Брахма, это самый могущественный полубог во Вселенной, вершащий всеми ее делами. Он появился на свет от самого Бога, Верховной Личности. И с тех пор, зная, для чего создана Вселенная, неустанно заботится о благе всех ее обитателей. И вот однажды великий Брахма покинул высшую планетную систему, в которой находится его обитель, и в сопровождении олицетворенных вед и других приближенных прибыл туда, где предавался медитации царевич Приаврата. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримад Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупада. Источником всего сущего является Господь Вишну, высшая душа, атма. Об этом сказано в Веданта Сутре, Джанмадья Асья Ятага. И поскольку Брахма родился от самого Господа Вишну, его называют Атмайони. Кроме того, он назван здесь Бхагаваном, хотя обычно слово Бхагаван употребляется по отношению ко Всевышнему, Господу Вишне, Вишну или Кришне. Великих преданных Господа, таких как Господь Брахма, Нарада или Господь Шива, иногда тоже называют словом Бхагаван, ибо они воплощают в жизнь замысел Верховной Личности Бога. Господа Брахму величают Бхагаваном за то, что он осуществляет вторичное творение Вселенной. Он всегда думает о том, как спасти обусловленные души, которые пришли в этот мир ради материальных наслаждений. Именно с этой целью Брахма распространяет по всей Вселенной ведическое знание. Веды состоят из двух разделов – правритимарга и невритимарга. Невритимарга называют путь отречения от чувственных удовольствий, а правритимарга – это путь, который позволяет людям наслаждаться жизнью и в то же время направляет их деятельность таким образом, чтобы они в конце концов вернулись домой к Богу. Править Вселенной – дело очень трудное и ответственное, поэтому каждую эпоху Брахме приходится буквально принуждать различных ману брать на себя эти обязанности. Каждому ману подчиняются многочисленные цари, которые тоже осуществляют замысел Господа Брахмы. Как уже говорилось, Приаврата с юных лет посвятил себя аскезе, и потому Вселенной стал править его младший брат, царь Уттанапада, отец Махараджи Друвы. Все последующие правители Вселенной, вплоть до прачетов, были потомками Махараджи Уттанапады. Однако у прачетов не оказалось достойных преемников, поэтому своим Пхувуману пришлось отправиться за своим старшим сыном Приавратой, который медитировал на горе Ганхамандана. Своим Пхува попросил Приаврату стать правителем Вселенной, но тот не согласился, и тогда, чтобы уговорить Приаврату выполнить волю отца, с высшей планеты Вселенной Сатьялока спустился сам Господь Брахма. Он прибыл не один, с ним были великие мудрецы, в частности Маричи, Атрея, Васиштха. Кроме того, Брахму сопровождали его неизменные спутники, олицетворенные веды, присутствие которых должно было убедить Приаврату последовать ведическим предписаниям и взять на себя роль правителя Вселенной. В этом стихе следует обратить внимание на слово «свабхаванат», указывающее на то, что Господь Брахма спустился из собственной обители. У каждого полубога есть своя обитель. Так существует обитель Индры, царя полубогов, обитель Чандры, владыки Луны, обитель Сурьи, полубога, управляющего Солнцем и так далее. В нашей Вселенной миллионы полубогов, и каждый из них живет на своей планете или звезде. Подтверждением этому служат слова Бхагавадгиты «Янтидева врата диван». Те, кто поклоняются полубогам, попадают на планеты, где живут эти полубоги. Обитель Господа Брахмы, высшую планетную систему Вселенной называют Сатьялока, а иногда Брахмалока. Чаще всего Брахмалокой называют духовный мир, а обитель Господа Брахмы – Сатьялокой. Но иногда по имени Господа Брахмы ее также называют Брахмалокой. Шри Шукадева Госвами продолжал. Первое сотворенное существо – Господь Брахма. Это самый могущественный полубог во Вселенной, вершащий всеми ее делами. Он появился на свет от самого Бога, Верховной Личности. И с тех пор, зная, для чего сотворена Вселенная, неустанно заботится о благе всех ее обитателей. И вот однажды великий Брахма покинул высшую планетную систему, в которой находится его обитель, и в сопровождении олицетворенных вед и других приближенных прибыл туда, где предавался медитации царевич Приаврата. Итак, в этой главе, в этом стихе, глава называется «Деяния Махараджи Приавраты», одного из великих преданных, который описывается в Бхагаватам. Бхагаватам удивительное произведение, описываются разные личности, такие даже, как Аджамила. Но почему они попадают в Бхагаватам? Эти удивительные личности, там также описывается Бахука Нишада, и он тоже попал в Бхагаватам. Есть Вена, Махарадж Вена, как казалось бы, негодяй, и он тоже в Бхагаватам. Нас там нету, никаким боком. Говорят, что мы предадимся в Бхагаватам. Люди века Кали, самые разумные из разумных, предадутся. Но даже предаться очень сложно. Иногда не хватает разума. Итак, Бхагаватам описывает эту удивительную историю деяния Махараджи Приаврата, вообще эту историю Махараджи Приавраты. И в этом стихе объясняется, что Господь Брахма является самым могущественным полубогом во Вселенной. Самым, то есть номер один. И он вершит всеми делами Вселенной. И он является сыном Вишну. Еще его называют Господа Брахму Веда Гарбхи. То есть знатоком Вед. И Господь Брахма управляет Вселенной с позиции ведического знания. Он не просто управляет, как мы, когда нам что-то говорят, чем-то управлять, мы очень много эмоций разных, домыслов там, всевозможных интуитивных вещей делаем, что-то выдумываем, так подстраиваемся. Но Брахма управляет в соответствии с ведами исключительно. И говорится, ему известен замысел Кришны, замысел Отца. Он знает, для чего сотворена Вселенная. Мы не знаем порой, для чего что происходит, но он знает. И говорится, и поэтому он стремится действовать на благо каждого живого существа. В чем же суть-то этого блага? Он стремится каждому дать возможность вырваться из круговорота рождения и смерти. Каждому отправиться назад, к Богу. И Брахма заботится об этом. Брахма не только просто сын Вишну, он еще является преданным. Не в каждую эпоху Брахма бывает преданным, но в эту эпоху, говорится, нам повезло. Наш Брахма чистый преданный. Он не просто преданный, он чистый преданный, испытывающий прямо бхакти джагагойти. И в этом отношении наше положение очень удивительно. Мы очень удачливы, потому что именно этот Брахма, в чьей сампрадае мы еще даже находимся, мы находимся в Брахма Гаудия Вайшнава Сампрадае. Мы еще к его ученической преемственности относимся. Вы знаете, есть Лакшми Сампрадае, есть Рудра Сампрадая, есть Кумара Сампрадая. Но мы относимся к Брахма Сампрадая. И говорится, Брама, наш Брама, очень удивителен. Его преданность настолько нектарна, что мы даже не можем себе представить, как мы удачливы. Итак, в комментарии Шрила Прабхупада описывает, что для того, чтобы спасти обусловленные души, с этой целью Брахма не сходит даже со своей обители. То есть он также двигается, путешествует. Мы видим, что мы тоже путешествуем, когда мы хотим что-то распространить. Как сейчас вот там собираются санкиртанщики, они мешки там с книгами готовят, и то все. Они покидают свою обитель. Кто-то там из Улан-Удэ приехал, кто-то там, наоборот, из Иркутска уехал куда-то. Или уедет. Какова цель? Распространить знание, которое поможет спастись обусловленным душам. От череды рождения, смерти, от тройственных страданий. Но мы также видим многих людей, которые не хотят ничего покидать. Сидят дома, никуда не хотят выходить, никуда не хотят ехать. Привязаны к своим кастрюлям, к своим там, к мебели, там, к чему еще, там, к своим болезням. И они сидят на месте, они никуда не двигаются. И говорится, вот Шрила Вишванатха Чакравати Такура объясняет, что откуда может появиться сострадание? Почему кто-то куда-то едет? Почему кто-то что-то делает? Потому что есть аспект сострадания, не нашего сострадания, сострадания высших. Кого? В частности, Брахма сострадает живым существам. Говорится, Маричи сострадает, Шива сострадает живым существам. Вся гуру парампара, она сострадает живым существам. И когда мы получаем посвящение в этой парампаре, то это сострадание также становится частью нашей жизни. Частью нашей миссии сострадать. Таково сострадание высших живых существ. Откуда у Брахмы такое сострадание? Это сострадание кого? Вишну. Вишну, несомненно. Кришны. Это сострадание Кришны. И говорится, Брахма является вторичным творцом. То есть также он, это сострадание, носителем является сострадание Господа Вишну. И это сострадание распространяется на всех нас. Мы говорим, Махавадания, самое милостивое воплощение Кришны. В чем же милость-то Кришны, Господа Чайтани? Он сострадает. Он сострадает так, как никто другой не сострадал. Он сострадает нам, людям века Калли, полным негодяям. И описываются признаки людей века Калли. Какие качества у этих людей, какие они тупые, глупые, ленивые, наглые. Постоянно в беспокойстве, ум их постоянно неуравновешенный, то одно, то другое. Не способные постигать никакую духовную науку, не способные медитировать, не способные заниматься йогой, но о себе мнящие очень много. То есть, чем меньше у человека качеств, чем меньше у него каких-то способностей, тем больше он мнит о том, что у него они есть. Что он... Чем меньше в нашем сердце сострадания, тем мы больше чувствуем себя сострадательными. Чем меньше в нас справедливости, тем больше мы чувствуем себя справедливыми и так далее. Это люди века Калли. Но мы видим на примере других вайшнавов более высокого уровня. Чем больше в их сердце сострадания, тем меньше они о себе думают, что я сострадаю. Думают, нет, я жестокий человек. Чем больше у них справедливости, тем они думают, я что-то несправедливо поступаю. Это неправильно. Все наоборот. Но в нашем сердце так все устроено. Мы наоборот действуем. Всегда действуем наоборот, мы все великие. Все великие. И это величие называется ложная гордость. Мы все гордые. Люди века Кали очень горды. Очень горды. Чем же они гордятся? Своими недостатками, да? Которые выдают для себя за достоинство. За достоинство. Поэтому говорится, бедняк гордится своим грошом. Мы нищие. Почему? Прабхупада говорил, нищий гордится своим грошом. Так же и мы нищие. Сердце наше совершенно обнищало. И мы при этом еще такие гордые. Ничего нету в нем хорошего. Как Бхактивинода поет, я заглянул в свое сердце и не нашел там ни одного хорошего качества. Бхактивинода Хакур поет, я заглянул в свое сердце

Он еще позволяет мне спокойно спать ночью. И я говорю, какой долг? Как я тебе должен, брат? Ты что, шутишь? Ты давай сам спи. Мы не понимаем просто. Почему? Потому что нет служения. Прабхупада всегда говорил, если вы видите кого-то, кто не понимает, просто он не совершает служение Кришне. Он очень много делает, но он не делает это для Кришны. Поэтому понимание не приходит. Что если вы что-то делаете для Кришны, Кришна вам взамен платит за это понимание. Бхактипа Махарадж мне часто говорил, если хочешь увидеть человека, служит ли он Кришне, узнай его понимание. Если у него нет понимания, значит, он не совершает. Даже если он много книг распространил, что-то сделал, он занят косвенным служением, неосознанным. То есть он как бы не хочет для Кришны это делать. Он делает для каких-то своих целей, под видом. Как бы агьята сукрити совершает. В следующей жизни он благо получит большое. Так вот, когда мы служим Кришне, приходит это понимание, что мы должники, что мы негодяи, приходит понимание. Когда нет потомков, это и говорится о деградации. Да. Время. Время. Все связано с временем, и во времени движется. Если вы в какой-то момент не успеваете, вот представь, сейчас ты может быть достойный человек, все хорошо, но если ты сейчас не успеешь что-то реализовать, потом ты уже даже при всем своем достоинстве. Понимаешь? Время, оно пожрет этот шанс. И ты прямо такой весь благочестивый не исполнишь. Понимаете, да? Время. Вот представим, у тебя мешок семян, и ты не успел. И пришел другой, зима пришла, и ты благочестивый с этим мешком. Но вот ты сколько не сей, уже не будет. А ты очень хороший человек. Ты просто не успел. Понял, да? Суть понял? Вот так же и прочитай. Кто угодно так. При всем нашем благочестии, при всем, если мы не успеваем, время, поэтому Прабхупада говорит, во времени мы должны время очень хорошо изучить. Если мы неправильно движемся во времени, а время это называется садхана, аштакалия лила, 8 промежутков времени, и нельзя упустить ни один. Только в это время это будет, а в то уже не будет. Хоть ты хоть тресни. Вот сейчас вот в молодости можно много сделать, да? А вот сейчас даже и хочешь. При всем твоем благочестии. Потому что молодость это время определенное. В старости очень много мудрости, но время ушло. Вот в чем проблема-то. Он не в иллюзии. Он просто видел, что это так. Это мы в иллюзии всех спасаем. Но он-то не такой же, как мы. Мы можем спасти только тогда, когда мы действуем в четком соответствии с Гуру Парампарой. Потому что это спасение оттуда по цепи идет. Сама энергия, это само шакти. Тогда мы, несомненно, можем спасти. То есть через нас, как орудие спасения. Когда человек не посвящен, ни то, ни сё. Истина – это посвящение брахманическое. Вы-то тоже не посвящены на самом деле. Все шастры говорят об этом. Про Павишну Махарашну я сколько раз говорил. Пожалуйста, объясни им, объясняй им. Они ничего не знают. Они думают, что они посвящены. Только брахмана посвященный. Единственный человек – это брахмана посвященный. Все остальные не посвященные еще. Ты знал об этом? Ты знаешь об этом, Вишнупури? Ну? А что же говорить об остальных? Какая там через них? Но они могут становиться орудием также. Поэтому говорится, что в этих книгах шактис. И когда мы книги эти даем, тогда мы даем просто возможность человеку соприкоснуться с тем, кто в этой парампаре находится. Но все остальное это не посвященные еще. Они, естественно, могут спасать все. Ну, как спасать там? Раздавать эту милость. Но не в такой степени, несомненно. Если бы не было так важно становиться брахманом, Бхактисиддханта Сарасвати бы не делал этого. Он давал бы всем по одному посвящению и достаточно, и гудбай. Но он придавал такое важное значение второму посвящению. Как Прабхупада, он не хотел саньяс принимать. Говорит, зачем саньяс? Я буду просто брахманом, буду проповедовать. Собрались там все. Они сказали, нет. Должен принять саньяс. Твой гуру для чего, подумаешь, принял саньяс? Он тоже мог оставаться парамахамсой, да и все. Плавать с крокодилами, обнимать деревья. Плакать на камнях. Если вы хотите что-то сделать, вам нужно иметь посвящение. По большому счету, если вы что-то хотите сделать, вам приходится получать посвящение. Когда человек получает, он не понимает этого. Но со временем приходит понимание, для чего оно существует, это посвящение. Потому что вы хотите что-то сделать для Кришны, для гуру. И для этого вам нужно посвящение. То есть вот это благословление, милость это. Когда вы ничего не хотите сделать, конечно, тогда зачем? Да? И так можно, и так сойдет. По большому счету, все должны были двиджами стать. Прабхупада во всех книгах пишет. Каждый должен стать брахманом. Все. Каждый, он говорит. Независимо, женщина, мужчина, все должны стать двиджами. Читал? Ну, это чем есть. Хари Кришна. Нам Шримад Бхагаватам класс. Киджай, Шрила Прабхупада, киджай.